994, 27 марта. Надо сказать о китайской таре. Намерение ее появиться в Америке в виде прохожей странницы. Говоря о сроках, она может подготовить лучшее внимание. Если общий выход будет применен, скажу точно, когда и где, можно будет ждать пришедших. Главное место – Северная Монголия, Тибет, Китай. Сейчас надо окружить место постройки. Укажу, как можно применить план, если даже нарушится размер братства. Пусть река течет, все предусмотрено. Каждая искра прежнего расположения не будет забыта. Сознание готовности, желание помочь нам и сохранение своей ауры нужно теперь. Последнее воплощение тары китайской. Русская. Я ее знала? Да, монахиней. Она в физическом теле. Уплотненный астрал. Как же появится она в виде странницы? Думаю, подоспеет результат опыта. 995, 29 марта. Учитель определил срок зова русского духа. Знак уже поднят. Надо лучше думать о явлении сужденном, ибо без Кашмира чаша еще не переполнена. Указать надо, как упрочивается план участием враждебных стран. Посмотрим зеркала. Первое. Вижу в зеленом тумане Люмоу. Пробует освободиться от секретаря. Считаю, поймет на опыте. Второе. Вижу в лиловом тумане Урусвати. Пишет письмо на Алтай. Скоро поедет сама. Должен заметить о временном затмении Парумы, но работа не пострадает. Надо большую осторожность в письмах. Длинные уши на горах Кашмира слушают. Попробую внушить. Лучше меньше писать. Окружающая свора собак имеет плохой нюх. 996, 30 марта. Можно писать Яруи, пусть пошлет простое приветствие Ламе Мингиюру. Мингиюр Дордже Лобсанг Лама, ученый-филолог, наставник Юрия Николаевича Рериха, участвовал в работе Института Урусвати. Хорошо, чтобы они имели переписку. В будущем это будет нужным. Урусвати нужно уявить новую книгу. Считано до конца. После выясню все сомнения. Еще можно поспеть до Авадета. Теперь направляю энергию на обезьян. Это самое главное. 997, 1 апреля. Насколько надо выбирать возможности? Можно было назначить Фуяму русским послом в Америку, была бы польза для всех дел. Но красота плана пострадала бы. Нужно прежде всего сохранить условия красоты. Можно было бы найти еще десяток американцев, но план мог бы пострадать. Потому следует поддержать равновесие сил. 998, 2 апреля. Явление книги у Драи нахожу необыкновенно удачным, когда соблюдены сроки. Поверить нужно, что нам сверху виднее. Нужно поспеть, когда указано, тогда можно видеть подобный успех. 999, 3 апреля. Дадим темнику, скорее всего, речь идет о полковнике Кардашевском, одуматься. Но, конечно, всякий несет ответственность за свои мысли и поступки. Ему следовало бы взглянуть на себя со стороны. Бедная оккультная доктрина, имеющая подобных адептов. Но в его состояние мы можем вникать только раз, пусть одумается. Можно ли Фуяме дать коньяк и аспирин? Коньяк. Что влияет на опыт? Переезды. 1004 апреля. Видите, как можно помочь исламу. Чудное поле России предназначено. Новое обстоятельство входит в жизнь. Посылаю вам людей, но явите державную мощь России. 1001, 5 апреля. Сон с орлом сумейте оценить, ибо это знак солнца. Орел будет применяем на некоторых знаках союза. но возьмите лишь голову, чтобы лучше выделить орлиный глаз, который есть символ братства. Нужно пустить знак братства на знамени Шамбалы. Конечно, на древке. На знамени будет изображение Шамбалы по изображению в монастыре, которое увидите. Теперь нужно пояснить недомогание ваше. Конечно, вы помогли остановить волнение озера, но Урусвати цельнее представляет свое здоровье вне происходящего, тогда как Фуяма упустил последствия, потому он оказался менее защищенным. Но ваши посылки были очень полезны, идя навстречу лучу. Но я трусила за камнем и рукой. Эта трусость необычная, но ответственная стража. Признак боязни – личное спасение, но дух Урусвати не о том думал. Хорошо видеть, как мысли ваши обращаются к будущему, но советую не ставить войско на Памире. Лучше построить мечеть со святынью, которая создает новый путь. Чувство религиозное должно быть применено в лучшем понимании. Если бы кто видел в Москве вас, говорящими со мною о Востоке, каждый принял бы участие. Можно представить, как поняли бы беспроволочный аппарат с дальним доброжелателем. Нужно помнить, что многие пути в Россию открыты. 6 апреля. Ясновидение – эта тема сохранит вас от политики. Продолжайте, не касаясь теософии и духовного учения. Русло психики лучше. Думайте, как нужно упрочить неопасное положение. Посмотрим в зеркала. Вижу в лиловом тумане. Урусвати умно очень, говорит малому собранию женщин русских. Явно речь идет о братстве и о сестрах Алтая. На столе молоко, но Урусвати не пьет. Вижу в розовом тумане русский новый ученый идет по окраине оврага, изучает движение пластов, следит за старым основанием города, ибо новый не должен скрыть основание древнего. Вижу в тумане серебряном, по дороге идут много людей, у каждого явлена особая шапка и чистое светлое одеяние, и знамя русское близкое.